Я сильно поскушнел, вспомнив, что эта организация содержит на службе профессиональных операторов, оснащенных чудо-техникой, позволяющей делать качественную видеосъемку в условиях около нулевой видимости, и прекрасно вышколенных шкафоподобных индивидуумов, умеющих в мгновение ока убедить в чем угодно любого, кто считает себя крутым и неуязвимым. Еще более я заскучал, осознав, что эта организация не станет интересоваться такой мелочью, как 2000 баксов, ибо содержание подобного учреждения закрытого типа с аппаратурой такого класса доступно только сильно обеспеченной структуре. И вообще сильной. Угу. И уж совсем я помрачнел, подумав, что интересую эту организацию единственно в качестве киллера. Значит, я буду должен убивать тех, на кого мне покажут эти. Или они сами шлепнут меня. Насколько я понимаю, альтернативы у меня нет. Не знаю, сколько минут я так размышлял. Вдруг экран погас, из динамиков телевизора донеслось легкое постукивание, видимо, пробовали микрофон, и вот раздался голос, ровный, спокойный, но не холодный, а скорее доброжелательный. «Внимание! Вы находитесь в специальной школе на курсах повышения квалификации. Продолжительность обучения 2 месяца. Прослушайте основные правила поведения в школе. Запрещается ломать мебель и инвентарь, кричать в комнате и во внутреннем дворике, переговариваться или перестукиваться через стену с соседями, пытаться самовольно оставить территорию школы. За любое отступление от этих правил последует наказание посредством браслета. Величину разряда можно изменять. От легкого покалывания до смертельного удара. Находясь в комнате, можно в любое время задавать вопросы и высказывать пожелания. Вы уже поняли, что ведется постоянный аудио и визуальный контроль за каждым курсантом. Это все. Остальную информацию вы будете получать по мере необходимости в ходе занятий. Добро пожаловать в школу, господа! Послышался щелчок, и экран телевизора ожил. Появился титр. «Господа, предлагаем вам познакомиться с распорядком дня в нашей школе». А потом медленно поплыли строчки. Знаете, как прогноз погоды снизу вверх? 6:00 подъем. 6:00 8:30 гигиенические процедуры и поддержание физической формы. 8:30, 8:50 завтрак, 9:00, 13:00 учебные занятия, 13:00, 13:30 обед, 13:30, 14:00 прогулка во внутреннем дворике, 14:00, 15:00 сон, 15:00, 15:30 полдник, прогулка во дворике, 15:30, 20:30 занятия по специальности, 20:30, 21:00 ужин, 21:00, 23:30 занятия по специализации, 23:30, 24:00 прогулка во внутреннем дворике, 00:00 отбой. Ну что же, все просто и понятно, очень хорошо продумано. Добро пожаловать в Killer School, господа убийцы. В первый день моего пребывания в школе более ничего замечательного не произошло, кроме, пожалуй, того, что я обнаружил в комнате микролифт к стенке над столом и еще увидел внутренний дворик. Через некоторое время после ознакомления с режимом над столом совершенно бесшумно открылось пространство, эдак 30 на 50 сантиметров. Оттуда на стол выкатился лоток с вещами. Это произошло настолько неожиданно, что я чисто рефлекторно выпрыгнул в боевую стойку с кровати, на которой завалился, собираясь подремать после одностороннего общения с телевизором. Подойдя к столу, я изучил это проявление современного дизайна, еще более укрепляясь во мнении, что организация — это действительно что-то. Я разобрал вещи, с удовольствием признав ошибку относительно ограбления. Мне все вернули, кроме кейса. Даже Роллекс и баксы уже хорошо. В дополнение я обнаружил нечто вроде униформы. Два комбинезона серого цвета с капюшонами, в которых имелись два отверстия для глаз и еще одно, закрытое капроновой сеткой, в том месте, где будет рот. На грудь и спину комбинезонов желтой краской были нанесены четверки. Кажется, это мой номер. Как только я выгреб из лотка шматье, он тотчас же бесшумно залез в стену, и отверстие закрылось панелью, не отличающейся от обоев. Хмыкнув, как мне показалось, иронически, я развесил одежду в шкафу и, немного подумав, тут же примерил один из комбинезонов. В общем-то, ничего, одежонка. Чистая ХБ. Под мышками и между ног капроновая сетка для вентиляции. От копчика до седьмого шейного позвонка — молния. Пройдя в санузел, я полюбовался на себя в зеркало. Да уж. Затем вышел в комнату и, без всякой надежды на взаимность, обратился к полусфере. «Это чё, униформа для киллеров?»